Эпилог. Существует несколько легенд, повествующих о днях после окончания Троянской войны и судьбах сыновей и дочерей героев этой войны. Самая известная из них касается Ареста, сына Агамемнона, который отомстил за смерть своего отца, убив свою мать, Клитемнестру. За это преступление он был гоним Эриниями или Фуриями, пока не был избавлен от этого Афиной Палладой в городе ее имени. Гермиона, дочь и единственный ребенок Менелая и Елены, сначала вышла замуж за Неоптолема, сына Ахилла, а потом, после его смерти, за Ареста. А Телемах, сын Одиссея, женился на Кирке, той самой волшебнице, которую в былые времена знавал его отец. Ахейское царство, однако, пришло в упадок в течение столетия после окончания Троянской войны. Во время нового вторжения диких племен, обитавших до этого на севере Эллады. Этим нападением предводительствовала группа греческих племен, получившая название дарийцев около 1100 года до нашей эры, разрушивших Микены и Теринф и утвердившихся во всех частях Греции. Дарийцы обладали железным оружием, и ахейцы со своими бронзовыми мечами и копьями, не столь прочными и острыми, не могли выстоять против пришельцев. Древнегреческие легенды рассказывают, что дарийцы вторглись в Грецию под предводительством потомков Геракла. Сыновья его, Гераклиды, были вытеснены из Греции, но их внуки вернулись, разбили армию сына Ареста и подчинили себе те греческие земли, которые, как они утверждали, принадлежали Гераклу по праву завоевания. Чтобы объяснить, каким образом дарийцы стали владеть всеми захваченными ими городами, позднейшие мифотворцы сложили предания, согласно которым Геракл во время совершения своих подвигов завоевал множество различных городов. Кое-кто из ахеян пережил это вторжение, став впоследствии уважаемым афинянином. Другие же переселились в Малую Азию, где основали много греческих городов, которые через пару столетий стали даже в большей степени развитыми, чем города самой Эллады, при дарийцах, впавших в период варварства. Однако завоеванием Греции дарийцами пришел конец и эпохи легенд. Золотой свет фантазий и чудесных сказаний о богах и героях, о чудовищах и людях постепенно померк, медленно сменившим простым светом обыденной истории. И все же век бронзы не умер, сохранившись в бессмертных преданиях, которые стали и остаются частью нашей литературы и жизни. Если даже кто-то и никогда не читал эти предания, наш язык все же хранит в своих словах память об этих легендарных днях богов и героев.